Тайсон между поражением и тюрьмой. Если бы я писал эту книгу через 100 лет, то обязательно навел бы тень на плетень, чтобы создать эффект неожиданности. Но сейчас это не имеет смысла. Все знают, куда попал Тайсон в начале 90-х. В тюрьму. И все знают за что. За изнасилование. Где-то в начале ноября 1991 года я пришел в только что появившуюся газету «Спорт-экспресс» и принес свою первую статью, в которой пытался доказать, что Эвандер Холифилд имеет совсем не призрачные шансы победить через неделю Тайсона. Мне казалось, что если Холифилд выдержит первый натиск железного Майка и сможет перевести бой в затяжное русло, то вполне может победить его по очкам или нокаутам ближе к концу. Статью мою приняли, но сказали, что начало, где говорилось о предстоящем матче, придется изменить. Дело в том, что его отложили на пару месяцев, так как Тайсон на тренировке получил серьезную травму ребра. Я помню, что с тоской вспомнил пророчество Холифилда. Но, как мы сейчас все знаем, это была лишь присказка. Сказка оказалась впереди. И какая сказка? Однако, прежде чем перейти к ней, вспомним, чем занимался Железный Майк после своего поражения Дагласу 11 февраля 90 года и вплоть до конца следующего 91 года. Его жизнь за пределами ринга до поры до времени проходила спокойно, если не считать 2 инцидента. В декабре 90 года он по решению суда выплатил штраф в размере $100 за то, что 2 года назад схватил за задницу девушку по имени Сандра Миллер. А в конце марта 91 года признал, что является отцом 8-месячного ребенка, родившегося у него от некой Кимберли Скарборо. Не густо, конечно, но публика была благодарна ему и за это. Все же интереснее, чем бутылочки Холифилда с питательными смесями. На ринге все тоже шло совсем неплохо. 16 июня 90 года Тайсон дрался с Генри Тилманом, который когда-то преградил ему дорогу в олимпийскую команду. А 8 декабря того же года с Алексом Стюартом. Первый был запуган до полусмерти, а второй до смерти, в результате чего оба проиграли нокаутом в первом же раунде. Публика на эти победы особого внимания не обратила. 30-летний низкорослый Тилман пережил свои лучшие дни любителем в начале 80-х. На тот момент котировался на боксерской бирже очень невысоко. А Стюарт, неплохо зарекомендовавший себя во встрече с Холифилдом, на этот раз явно проиграл еще до боя. 18 марта 1991 года Тайсон встретился с канадцем Донованом Радаком. Этот бой показывали по нашему телевидению в полупрямом эфире, то есть на следующий день. Многие в России тогда впервые увидели Тайсона живьем. Одни были ошеломлены, а другие разочарованы. На самом деле это был очень интересный и показательный бой. Здоровенный канадец. Рост 1,91 м, вес 103,5 кг. Конечно, боялся Тайсона, но не до такой степени, чтобы сразу падать, как Тилман или Стюарт. Скорее всего, Радок был скрытым левшой, то есть левшой, стоящим в обычной левосторонней стойке. В целом неплохой, но очень ограниченный боксер. Вся его техника сводилась к тому, чтобы выйти на свой коронный удар левой, что-то среднее между хуком и апперкотом. Но удар у него вне всяких сомнений был. Тайсон узнал об этом в первом же раунде. Как и ожидалось, он попытался взять Радака с наскока, но Донован сначала поуходил и повязал ему руки, а потом неожиданно ударил своей левой снизу сбоку. Тайсон был слегка потрясен. Вполне возможно, что Радак этого не понял, так как Тайсон постарался не подать виду, а может быть, не решился перейти в атаку. Майк сбросил обороты, стал атаковать более осмотрительно, и раунд в целом прошел под его диктовку. Во втором раунде, проходившем в том же ключе, рефери встречи Ричард Стил допустил очевидную ошибку. Тайсон провел левый хук, на который Радок ответил своим левым снизу сбоку, который точно пришелся в цель. Не желая давать Доновану пространство для удара, Майк рванулся вперед, и когда они сошли совсем близко, не то преднамеренно, не то не очень, выполнил что-то вроде подсечки в сочетании с броском через бедро. Нокдауна не было, но рефери открыл счет. Ошибка была не катастрофической, но она потом сыграла свою роль в подведении итогов матча. В третьем раунде Радок немного зазевался после того, как провел свой удар слева и пропустил левый хук Тайсона. На этот раз нокдаун был настоящий. Четвертый, пятый и 2,5 минуты шестого раунда прошли с большим, но не ошеломляющим преимуществом Тайсона. А затем Тайсон чуть не оказался на полу. В одном боевом эпизоде Радок чуть отклонился назад, отвел левую руку в сторону и, вложив весь вес своего тела, нанес хук в челюсть Тайсону. Майк оказался совершенно не готов к нему. Именно потому, что канадец изменил угол атаки. Удар был не снизу сбоку, а чистый боковой. Тайсона сильно качнуло. Радок пошел на добивание, но Майк сумел его связать, а потом и сам контратаковал. Тем не менее он плыл, и Радок, видя это, продолжил атаку и сумел еще несколько раз ударить. И слева, и справа. Разъяренный Тайсон слегка стукнул сам себе перчаткой по лицу, как бы показывая Радоку цель, куда он никак не может попасть. И Донован тут же ударил справа и попал. Потом была короткая возня, и, наконец, прозвучал гонг. Это был единственный раунд, который Радок выиграл. В седьмом раунде Тайсон восстановил свое преимущество, а ближе к концу, опять воспользовавшись тем, что Радок зазевался во время атаки, нанес правый кросс, после которого поплыл уже Донован. Теперь наступила его очередь переводить бой в возню, что он и сделал, но не очень удачно. Вскоре Тайсон провел отличную комбинацию, правый снизу по корпусу и акцентированный левый хук. Радок от удара потерял равновесие, стал ловить его, перебирая ногами назад. Тайсон бросился за ним вдогонку, нанося удары с обеих рук, 2-3 из которых пришлись в цель. Но канадец все не падал. Он облокотился на канаты и, перекинув одну руку через них, удержался, чтобы не упасть. И в этот момент Ричард Стил остановил бой. «Что?» – спросил Радок, больше ошеломленный решением рефери, чем ударами Тайсона. В принципе, рефери имел полное право сделать то, что сделал. Если бы Тайсон нагнал Радока с одной рукой, перекинутой через канаты, а он бы это обязательно сделал, не вмешаясь рефери, Донован оказался бы совершенно беззащитен перед его ударами, а канаты бы еще искусственно удерживали его на весу, не давая упасть и делая из него просто мишень. Дело наверняка кончилось бы тяжелейшим нокаутом. Однако рефери мог и просто открыть счет Радоку. По правилам боксера, висящего на канатах, можно считать находящимся в нокдауне. В общем, ситуация была очень спорной, но два обстоятельства сыграли здесь против Ричарда Стила. Во-первых, очевидная ошибка во втором раунде, а во-вторых, один эпизод из его биографии. 17 марта 1990 года Стил судил бой между мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом и американцем Мелдриком Тейлором, чемпионами в первом полусреднем весе по версиям WBC и IBF соответственно. По очкам вел Тейлор, который наносил больше ударов, но Чавес бил сильнее и точнее, в результате чего лицо Мелдрика представляло собой настоящее поле битвы. К концу 12 раунда стала вырисовываться довольно неприятная ситуация, когда победу придется давать бойцу, которому явно досталось больше, то есть Тейлору. Однако за несколько секунд до финального гонга Чавес послал его в нокдаун. Тейлор успел встать до того, как Стил закончил счет. Но он не ответил на вопрос рефери, после чего тот остановил бой за 2 секунды до конца встречи, в результате чего победителем стал мексиканец Чавес. Американская боксерская общественность приняла это решение очень тяжело и не простила Стила до сих пор, а в 1991 году она просто рвала и метала при одном упоминании его имени. Чавес был боксером Дона Кинга. Стила обвиняли в том, что он работал на всемогущего промоутера. Тайсон тоже сражался под знаменами Кинга. И снова Стил принял решение в его интересах. Долгое время тема отношений между Кингом и Стилом муссировалась чуть ли не во всех телепередачах и печатных изданиях, после чего было принято решение о проведении повторного матча Тайсон-Радок. Однако, как мне кажется, дело было не в Стиле, а в Доне Кинге, который к 91 году изрядно всем надоел. Этим же объяснялось и то, что он не смог добиться матча-реванша после поражения Тайсона от Дагласа. А пострадавшей стороной опять стал Железный Майк. Ему пришлось проводить совершенно ненужный ему бой, вместо того, чтобы драться за чемпионский титул. Матч-реванш был назначен на 28 июня 91 года. Между двумя боями с Радоком в поведении Тайсона произошли разительные перемены. Собственно, ничего особенного именно в это время Майк не совершил. Просто наступил момент перехода количества в качество. В мае на пресс-конференции, посвященной матчу-реваншу, Тайсон впервые принялся оскорблять будущего соперника. Ни с того ни с сего он назвал Радака трансвеститом, пообещал сделать его своей подружкой и сказал: «Не могу дождаться, когда же ты поцелуешь меня своими толстыми губами». Хосе Торрес, другой чемпион мира, выращенный Касом Д'Амато, по этому поводу сказал: «Обычная тюремная манера вести разговор. Сильный оскорбляет слабого. На этом примере можно увидеть, как Дон Кинг обработал его, как он им управляет. Он отправляет Майка в его собственное детство, хочет, чтобы он снова стал той агрессивной шпаной, которой тот был». Ему вторил Билл Кейтон. Дон Кинг испортил и уничтожил того, кто мог бы стать самым великим боксером в истории. Кинг понимает его психологию. Именно поэтому он и держит Тайсона в своей портативной тюрьме, сказал Хосе Торрес, который никак не мог остановиться, когда речь заходила об отношениях Тайсона и Кинга. Торрес утверждал, что Тайсона больше волнует 100 тысяч долларов наличными, которые выдает ему Кинг и которые он немедленно тратит, чем лишние 3-4 миллиона, которые он мог бы получить по контракту за бой. Наверное, все дело в том, что где-то в глубине души нищий навсегда останется нищим, и ему будут сниться сны, в которых он голодает. А тут чемодан денег, как в фильмах о мафии. Есть от чего сойти с ума. Сухарь Кейтон, выходец из обеспеченных слоев, обещавший Тайсону лишние 50 миллионов по контрактам на бои, этого не понимал. Для Майка миллионы на счету были все еще чем-то виртуально нереальным. А вот чемодан с хрустящими купюрами – это совсем другое дело. Дон Кинг, сам поднявшийся из низов, понимал это прекрасно. Понимал это и Торрес. Кстати, выходцы из одного и того же гнезда Д'Амато, Тайсон и Торрес, давно поссорились. Хосе написал книгу о Тайсоне под названием, которая говорит само за себя: «Огонь и страх». В ней он, в частности, пишет, что железный Майк периодически испытывает приступы сильнейшего страха. Торрес, верный ученик Д'Амато, развивал главную тему работы своего учителя. Тему страха и его преодоления на материале железного Майка. И делал это достаточно ядовито. Тайсон, как и следовало ожидать, страшно оскорбился и выступил с опровержением откровений Торреса. Тогда Хосе устроил публичное прослушивание аудиокассет. И все услышали, как Тайсон своим характерным глуховатым голосом, слегка шепелявя, сам рассказывает все, о чем писал Хосе Торрес. Возможно, что когда Торрес издавал свою книгу, он руководствовался не самыми высокими мотивами, но не исключено, что таким образом Хосе просто отомстил Майку. Тайсон сам предал всех тех, с кем он начинал, всех друзей Каса Д'Амато. Преданные не прощают, а если они о тебе еще много знают, то тем более не жди от них пощады. Тедди Атлас, который когда-то был вынужден покинуть дом Д'Амато из-за Тайсона, теперь приоткрыл еще одну дверцу в его душу. Иногда, когда слушаешь Майка, создается впечатление, что он готовит себя к неудаче. Он говорит: «Я был однажды беден, я смогу снова стать бедным». Он не говорит: «Я никогда не потеряю то, что у меня есть». Он говорит прямо противоположное: «Я могу потерять все. И я это переживу». Как будто он знает, что он уязвим. Сам готовит себя к тяжелым дням. Вместо непобедимого Тайсона у публики начал вырабатываться образ тревожного психопата, агрессивность которого является не столько продолжением его силы, сколько его слабости. Человека, который позволяет, чтобы им манипулировали. Однако теперь под сомнение ставилась не только психика железного Майка, но и его боксерское мастерство. Бой с Радаком убедил боксерскую общественность только в том, что Тайсон уже не тот, что был, и, скорее всего, никогда уже не станет прежним. Защита ку-ку осталась лишь в эпизодах, а из-за статичности, да еще при своем небольшом росте, он стал много пропускать. У Радака просто не хватило таланта этим воспользоваться, а у Дагласа хватило. Железный Майк почти отказался от серий, делая ставку на разовый удар. Кстати, и ударный арсенал стал куда более ограниченным. Например, начисто исчезли короткие, незаметные 6-дюймовые удары, которые раньше отличали его ото всех. Он стал значительно меньше работать по корпусу, что раньше было одним из его коньков. Зато он много клинчевал, практически перестал работать в ближнем бою. Наконец Тайсон начал терять скорость, а это было жизненно важно для него. «Я никогда не думал, что он будет добиваться успеха, когда ему перевалит за 26», сказал Эммануэль Стюарт, один из самых выдающихся тренеров современности. Его стиль основывался на молодости и на инстинкте, благодаря которым он проходил сквозь противников, как нож сквозь масло. Такой стиль не может стать залогом долгой карьеры. Вся эта молодость, агрессия, атака с открытой для ответного удара головой в ту секунду, когда ты замедлишься, по какой бы то ни было причине, ты проиграл, потому что ты не успеваешь увести голову, находящуюся на 10 дюймов ближе к противнику, чем надо, когда ты это делал, когда был быстрее и моложе. Тебе это теперь просто больше не сходит с рук. Еще Стюарт добавил. Посмотрите, как он выходит из клинча. Ему требуется несколько секунд на то, чтобы сгруппироваться снова. А после этого он наносит только один удар. Он никогда уже не станет прежним. Другой выдающийся тренер Эдди Фадж отметил, что стиль Тайсона стал очень прямолинейным, а удары слишком размашистыми и неточными. Раньше ценность ударов Тайсона повышалась, когда он наносил их сериями. Он добивал противника после того, как потрясал его. Теперь он пытается добиться того же одним ударом, подвел итог своим размышлениям Фадж. Пожалуй, красочнее всех высказался Буч Льюис, весьма колоритный персонаж, одевавшийся в нормальной жизни как танцор варьете, бывший менеджером Майкла Спинкса, когда тот проиграл Тайсону в первом же раунде. Он был в постоянном движении, он никогда не стоял прямо перед тобой. Всегда его голова ходила из стороны в сторону, твои удары приходились ему в плечи, которые он все время подставлял. И еще этот маленький сукин сын все время тебя бил, и ты сам не знал, чем он тебя ударил. Теперь он просто стоит перед тобой. Даглас это наглядно продемонстрировал. Многие тогда обратили внимание, что в бою с Донованом Радоком железный Майк стал все время фалить. Никогда раньше в его действиях не было столько грязи. Он постоянно бил ниже пояса, совершенно сознательно бил после гонга, игнорировал команду брейк, после которой тоже совершенно осознанно старался нанести удар, особенно если противник успевал расслабиться. И рефери Ричард Стил всему этому не то чтобы потворствовал, но недостаточно мешал, что действительно наводит на некоторые размышления на его счет. Даже в неудачном для себя бою с Дагласом Тайсон ничего подобного себе не позволял. Там, возможно, Бастер даже опережал его по грязи, чего стоит хотя бы то, что он постоянно отпихивал Тайсона локтем в лицо. Правда, и Тайсон особо в долгу не оставался, но все-таки тогда грязь с обеих сторон носила неосознанный характер и вытекала из каждого конкретного боевого эпизода. Теперь же Тайсон совершенно точно знал, что делал, нарушал правила, видя в этом лишний залог победы, и был совершенно уверен, что это сойдет ему с рук. Второй бой Тайсон-Радок состоялся 28 июня 1991 года. Никто тогда и подумать не мог, что в следующий раз увидит Тайсона на ринге только через 4 года. Впрочем, интерес к этому бою и так был очень велик, хотя все видели в нем лишь прелюдию к бою Железного Майка с Эвандером Холлифилдом, отношение к которому тем временем несколько стабилизировалось. Если непосредственно после боя Эвандера с Форманом его больше хвалили, чем ругали, потом больше ругали, чем хвалили, то теперь достаточно трезво говорили, что он соперник, конечно, куда сильнее Радека, и какие-то шансы на победу у него есть. Второй бой прошел в целом в том же ключе, что и первый, но с некоторыми вариациями. На этот раз Радек попал в нокдаун уже во втором раунде, после классического правого кросса Тайсона. В четвертом раунде он нарвался на встречный правый кросс и снова упал. Но в обоих случаях он быстро вставал на ноги и без особых проблем выдерживал наскоки Тайсона, пытавшегося его добить. Железный Майк работал в том же ключе, что и в первый раз. И снова критики совершенно справедливо говорили, что он почти перестал пользоваться защитой ку-ку, что пропускает много ударов из-за дыр в обороне, делает ставку на один удар, почти не пользуется комбинациями. Правда, в этом бою он больше работал по корпусу. Однако на этот раз Радок услышал финальный гонг стоя. Более того, во второй половине боя он выглядел намного лучше, чем в первой. После боя стало известно, что большую часть времени Донован дрался со сломанной челюстью. Чтобы кто-то мог со сломанной челюстью драться с Тайсоном? Такое раньше даже представить себе было невозможно. Наконец, во втором бою Тайсон работал так же грязно, как и в первом. Только рефери ринга на этот раз был не Ричард Стил, а Милс Лейн, который вообще ошибался куда реже других арбитров на ринге и со временем заслужил репутацию лучшего по профессии. В данном бою это вылилось в то, что он снял 3 очка с Тайсона. 2 за удары ниже пояса, еще 1 за удар после гонга. И еще 1 с Радека, тоже за удар после гонга. Все 3 судей отдали победу Тайсона с хорошим, но несокрушительным преимуществом в очках. 114-108 двое, 113-109. То есть Радек выиграл максимум 2-3 раунда. Однако на следующий день на пресс-конференции Тайсон сказал: «Я чувствую себя так, как будто меня избили 20 парней». В середине июля 91 года, через 2,5 недели после боя с Радеком, нелегкая занесла Тайсона в Индианаполис на выставку Black Expo, что-то вроде выставки достижений черных американцев. В ходе этого мероприятия проводилось и другое – конкурс красоты «Мисс Черная Америка». Тайсон был приглашен в Индианаполис, где среди всех достижений черных американцев его больше всего интересовали именно участницы конкурса красоты, среди которых он по большей части и ошивался. В общем, оказался среди роз один барбос. Находясь вблизи красоток, Тайсон постоянно млел, то тихо, с какой-то детской улыбкой, то агрессивно. И тогда он начинал приставать ко всем красавицам, без спросу хватая их за все выпуклости и впадины. Сексуальная жизнь Тайсона в этих благодатных местах отличалась разнообразием и напряженностью. Так он потом никак не мог вспомнить, как переспал с некой певичкой, которая зато замечательно запомнила его без особой благодарности, но и без всякой неприязни. В ночь с 18 на 19 июля Майк позвонил одной из участниц конкурса, 18-летней Дезире Вашингтон, и пригласил, по ее словам, покататься на машине по городу. По его словам, заняться куда более увлекательным делом. На машине они, правда, покатались. Оба не отрицают, что там железный Майк стал ее лапать. По ее словам, она возражала, по его словам, нет. Кроме того, именно в машине он сделал ей совершенно недвусмысленное предложение, на которое она согласилась. По ее словам, ничего подобного он ей не предлагал, а ей самой и в голову не пришло, чего от нее хочет этот страшный человек. В 2 часа ночи они приехали к нему в отель Кентербери, и прекрасная Дезире добровольно поднялась к нему в номер. Сказать, что она это сделала из-под палки, она не могла, так как здесь были свидетели. Однако цель визита в Вашингтон к Тайсону, она и он опять трактуют совершенно по-разному. Майк настаивает, что он собирался заняться с ней сексом, о чем ей было прекрасно известно. Дезире утверждает, что поднялась к нему в номер с единственной целью – посмотреть телевизор. В гостиной номера «Люкс» стоял огромный телевизор. Но Дезире, как девушка невинная, предпочла посмотреть маленький телевизор в спальне. Перед этим она зашла в ванную, где кое-что сняла с себя, в том числе и трусики, что было доказано потом на суде, и отчего она, по здравому размышлению, отпираться не стала. Ну и что особенного? Говорят, это что именно в таком виде самые невинные девушки смотрят телевизор в спальне у малознакомых мужчин. На этом смотр невинности и закончился. Тайсон, грязное животное, не постигший, зачем эта чистая душа поднялась к нему в номер в столь поздний час, не дал ей посмотреть телевизор. В последний момент Дезире стала говорить «нет», чего железный Майк не отрицал, но принял это за предсмертное кокетство. Сделав свое черное дело, Тайсон предложил ей остаться, но узнав, что она хочет уйти, почти выставил ее и отказался проводить вниз до дверей. Не откажись он это сделать, возможно, вся его жизнь пошла бы иначе. Невинная девушка подумала сутки и решила, что Майк ее изнасиловал, после чего подала иск в суд. Началось разбирательство, которое обещало быть долгим. Тайсон поначалу не очень серьезно ко всему этому отнесся и продолжал готовиться к бою с Холлифилдом, который должен был состояться 8 ноября, но получил довольно серьезную и болезненную травму ребра. Бой был перенесен ориентировочно на январь. Бой действительно состоялся, но не с Холлифилдом, а в суде. Майку было не до чемпионских титулов. Дело запахло жареным, когда была определена кандидатура судьи, Патриция Гиффорд, убежденная феминистка, мужененавистница, всю свою долгую юридическую жизнь проработала обвинителем по делам об изнасилованиях, проиграла только одно дело. Кто знает специфику подобных дел, где ничего невозможно доказать, так как свидетели, как правило, отсутствуют, согласится, что это серьезное и несколько пугающее достижение, особенно для страны, где, по крайней мере, формально презумпция невиновности все еще существует не только для женщин, но и для мужчин. Разумеется, эта милая дама провела суд сообразно своим убеждениям, то есть на протяжении всего процесса выполняла роль второго, более строгого обвинителя. Присяжные тоже были подобраны ей под стать. Винсент Фуллер, адвокат Тайсона, получавший от него $5000 в день в качестве защиты своего клиента, выбрал довольно простую и не лишенную логику линию. Он вытащил наружу все грязное белье Тайсона, все скандальные истории, которые были на слуху, так как последние несколько лет репортеры ходили за Тайсоном по пятам, знакомили всю страну с его похождениями. Фуллер собрал их все воедино, вывалил этот мусорный бак на головы присяжным. Он пытался доказать таким образом, что в Америке просто не могло быть девушки, которая бы не знала, кто такой Тайсон, на каком расстоянии от него надо держаться, если хочешь остаться целой и невредимой. В ответ ему сказали, что такая девушка есть, вот она сидит и плачет. Тогда адвокат привел свидетельства других участниц конкурса красоты, которые не отличались единством. Некоторые явно занимали сторону Дезире, но никто из них не стал отрицать главного. Тайсон часто вел себя грубо, никаких сомнений в его намерениях ни у кого не могло возникнуть. Тем не менее, невинность Дезире не вызывала у присяжных никаких сомнений, чего никак не скажешь о Тайсоне. Сам Майк на суде по-прежнему утверждал, что это произошло по обоюдному согласию, хотя и признал, что обошелся с девушкой, по его собственным словам, по-хамски, не особенно уточняя, что он имел в виду. Очень может быть, что хамство в исполнении Железного Майка и можно приравнять к изнасилованию, причем групповому. Позже линию защиты Фуллера много критиковали, в том числе и сам Тайсон. Но если разобраться непредвзято, то не совсем понятно, что в ней было такого ошибочного. Фуллер только в сжатом виде изложил то, что знала вся Америка. Тайсон – агрессивный и сексуально озабоченный психопат. Ни одна нормальная женщина не могла не понимать, что ее ждет, когда в 2 часа ночи поднималась к нему в номер. Но Фуллер никого не убедил. Судья была суха и тверда, а присяжные оказались сентиментальны, как кисейные барышни. Будучи вынуждены выбирать между страшным мужчиной и красивой женщиной, они выбрали последнюю. В результате Тайсон получил 6 лет тюрьмы с возможностью выхода через 3,5 года в случае примерного поведения. Уже после суда стало известно, что без меры невинная Дезире еще в школе пыталась засадить аналогичным образом одного своего преподавателя, и тогда ее уличили во лжи. Кто-то из присяжных вслух посожалел, что поверил в свое время доводам обвинения, и сказал, что сейчас бы он не принял такого решения. Было предпринято несколько попыток пересмотреть приговор, но все они были отклонены. Фемида никогда и нигде старается не признавать свои ошибки. Во время процесса Вашингтон явно переигрывала, сладким голосом рассказывая репортерам, что ее главная задача – помочь Майку. Я смотрел одну из этих программ, честно говоря, более лицемерной и лживой, хотя и очень красивой, физиономии я никогда не видел. Скандал ненадолго привлек Дезире Вашингтон очень большое внимание. Она появилась в очень популярной телепередаче «20 на 20», и ее портрет был помещен на обложке одного из самых читаемых журналов – «People». Но заработать на своем изнасиловании ей не удалось. После удачного для себя завершения судебного разбирательства Дезире сделала несколько осторожных попыток продать свою историю билетристам и сценаристам. Но многомиллионная армия поклонников Тайсона стояла на страже и тут же привлекла всеобщее внимание каждому ее шагу в этом направлении. После чего снова воскресали разговоры, что Дезире сама спровоцировала Тайсона с целью так или иначе хорошенько заработать на этом. Якобы она даже несколько раз сама проболталась об этом подругам, что, однако, никогда не было доказано. В итоге, несмотря на решение суда, а может быть именно благодаря ему, Дезире Вашингтон не удалось повторить финансовый успех бывшей жены Тайсона, Робин Гивенс. Кстати, Дезире не то чтобы похожа на Робин, но относится к тому же типу. Причем, судя по всему, не только внешне. Кроме того, уже после осуждения Тайсона стали известны некоторые детали жизни Дезире до встречи с Майком. Ничем не примечательные подробности жизни обычной современной девушки, которые, однако, никак не предполагали тот монашеский стиль, на который она претендовала. В этих обстоятельствах Дезире решила больше не помогать, в кавычках, конечно, Тайсону, и ушла в тину, так как почувствовала, что дело может принять совсем неудачный для нее оборот. Чем дальше, тем больше сомнений вызывало решение суда. И в этих условиях, чтобы не сболтнуть лишнего и не попасть в просак, лучше всего было помолчать. И все-таки, почему суд принял решение не в пользу Тайсона, несмотря на всю сомнительность довода обвинения? В первую очередь большую роль сыграла все та же политкорректность, бунт, против которой, сам того не зная, в то время возглавлял Тайсон. Только на этот раз он стал ее жертвой. Феминизм тогда еще не набрал тех оборотов, что сейчас, но уже был готов к бою. Именно этим объясняется и выбор судьи, и подбор присяжных, и та, которой они поверили. В начале августа 1993 года, когда Тайсон уже полтора года сидел в тюрьме, в прессе появились статьи с кричащими заголовками, в которых говорилось, что Железный Майк проиграл еще один бой. Правда, на этот раз не нокаутом, а только по очкам. Да еще при разногласии судей. Один все же отдал победу ему, а двое других его противнику. Речь шла, разумеется, не о каком-то бое на тюремном ринге, а об итогах апелляционного суда. Главным основанием для апелляции послужили два обстоятельства. Во-первых, во время судебного процесса, закончившегося приговором Тайсону, судья Патриция Гиффорд отказалась даже выслушать трех свидетелей защиты, которые якобы наблюдали за любовными играми Железного Майка и Дезире Вашингтон в машине. Во-вторых, Гиффорд во время того же процесса отказалась даже рассматривать версию защиты, согласно которой Дезире вступала в сексуальные отношения с Тайсоном добровольно. Двое судей из трех согласились с Патрицией Гиффорд, что защита предъявила тех трех свидетелей слишком поздно, чтобы их показания можно было приобщить к делу. Тем не менее, они не возражали, чтобы рассмотреть их сейчас. В ходе повторного разбирательства было доказано, что, по крайней мере, в одном Дезире Вашингтон однозначно солгала. Она не отвергала, так сказать, ухаживание Тайсона так решительно, как о том заявляла на суде. Однако все те же двое судей из трех пришли к выводу, что факт, будто Дезире Вашингтон не противилась, когда Тайсон целовал ее в машине, все равно ничего не доказывает. Что касается версии защиты о добровольности действий Дезире, те же самые судьи ее просто отмели. У Майка Тайсона нет абсолютно никаких оснований утверждать, что он неправильно истолковал действия Дезире Вашингтон. Вот так все просто. В тот момент вся карьера Патриции Гиффорд висела на волоске. Она как минимум показала себя крайне предвзятым служителем правосудия. Опросы показывали, что число верящих Тайсону значительно возросло. Но Гиффорд удержалась. Видимо, те, от кого это зависело, побоялись шумного феминистского бунта, который неизбежно разразился бы, если бы ее решение было пересмотрено. Женщина-судья ошибаться не может. Кроме того, надо было спасать и честь мундира. Если признать, что один из самых известных людей в стране полтора года просидел по ложному обвинению, разразится такой скандал, который похоронит под собой карьеру очень многих влиятельных людей. Так что не Патриция единой, живо было американское правосудие. В 1994 году, то есть через два года после суда над Тайсоном и через год после апелляционного суда, в Америке вышел фильм «Разоблачение» с Майклом Дугласом и Деми Мур, в котором героиня последней пытается в суде доказать, что герой Дугласа ее изнасиловал. Хотя на самом деле инициатива агрессивно-сексуального поведения принадлежала ей самой. Адвокату Дугласа, очень приятной женщине, в скобках, и здесь политкорректность, плохой женский образ должен уравновешиваться хорошим. Удается вытащить кучу фактов, которые косвенно доказывают невиновность ее клиента. Но это не убеждает судью, который безоговорочно верит насквозь неправдоподобным доводам. После бесконечных мытарств Дугласу и его адвокату удается доказать его невиновность благодаря тому, что изнасилование, в кавычках, точнее звуки его сопровождавшие, случайно оказались записаны на пленку телефонного автоответчика. И бедный Дуглас, с которого снимали штаны, без устали кричал «нет-нет». То есть изнасилование или, по крайней мере, попытка оного была налицо, но агрессор и жертва поменялись местами. Когда Деми Мур изобличают, на лице у нее появляется выражение, которое можно расшифровать так. Да, неудобно как-то получилось. Все, суд закончен. Никаких опасений, что ее обвинят в клевете, она не испытывает. Ну, ошиблась женщина. С кем не бывает. В самом деле, насиловал, не насиловал, кто тут разберет. А потом еще в самом конце фильма она говорит Дугласу, что все равно мужчины во всем виноваты. Это они создали такие правила игры и навязали их ей. А она, невинная женщина, им только следовала. Ведь всю эту кашу заварил начальник Дугласа, и история с изнасилованием была лишь частью крупной махинации. Женщина всегда ни в чем не виновата, что бы ни говорила и что бы ни делала. Фильм этот явно был снят под влиянием судебного процесса над Тайсоном и множество других подобных процессов в Америке. Очень многие это поняли. Наверное, все-таки Тайсон зря винил своего адвоката. У него ведь не было пленки автоответчика, который случайно записал бы то, что происходило в номере 606 отеля Кентербери в Индианаполисе. Что бы ни говорил сам Майк и его адвокат, и что бы они ни делали, создается впечатление, что все решено заранее. У Тайсона в этом бою изначально не было шансов. Дезире Вашингтон, одна на всю Америку, не знала, как ведет себя Тайсон с женщинами. Она единственная среди участниц конкурса красоты не видела, как он обращался с ее подругами. А все, в чем она была виновата, так это в том, что в 2 часа ночи ей захотелось без трусов посмотреть телевизор в спальне в гостиничном номере одного очень хорошо воспитанного господина, который, к ее ужасу, оказался совсем невоспитанным и совершенно неправильно ее понял. Вот такая история, которой поверила феминистская Америка.